«Мне всегда хотелось жить на холме», — говорила она. «Я люблю холмы, люблю гулять по холмам». «Все это очень хорошо, когда ты богатая и знаменитая», — решительно сказала Норма. «Я знаю людей в кино. Чуть выдастся свободный час, и, представляете, идут охотиться или удить рыбу, наденут старье и курят трубку». Норма раскрывалась перед каминой. Никогда в жизни она не ощущала такой приподнятости и свободы. Она могла говорить все, что заблагорассудится. Она тихонько посмеивалась. «Куда приятнее носить старые грязные платья, если у тебя полон шкаф красивых, чистых, новых», — сказала она. «А у меня только старые есть, и они мне до смерти надоели». Норма взглянула на Камиллу. Как она отнесется к такой откровенности? Та кивнула. «Верно говоришь, детка?» Что-то очень сильное и родственное все больше сближало их. Мистер Причард пытался подслушать их разговор, но не мог. Вода, бежавшая в долину, наполнила кюветы до краев. Тяжелые тучи накапливались для новой атаки. «Дождь собирается», — радостно предупредил Ван Брандт. Хуан закряхтел. «У меня Шурина лошадь копытом убила», — буркнул он. «Значит, совсем бестолковый», — сказал Ван Брандт. «Если лошадь человека легнула, чаще всего сам виноват». «Сам или не сам, а убила», — сказал Хуан и умолк. Вершина подъема была уже близко, и виражи делались все круче и круче. «Мне показался очень интересным наш короткий утренний разговор, мистер Хортон. Приятно поговорить с человеком, у которого есть хватка и сметка. Я постоянно присматриваю таких людей для моей компании». «Благодарю», — сказал Эрнест. «Как раз сейчас у нас много хлопот с этими демобилизованными», — сказал мистер Причард. «Понимаете, хорошие люди, и я считаю, что для них должно быть сделано все-все. Но они отстали от жизни, устарели. А в нашем деле надо все время идти в ногу. Кто шел в ногу, стоит двоих, которые, так сказать, выбрались из мясорубки». Он посмотрел на Эрнеста, ожидая одобрения, но вместо этого увидел в глазах Эрнеста какую-то колючую насмешку. «Понял вас», — сказал Эрнест. «Я 4 года был в армии». «О», — сказал мистер Причард. «О, ну да, вы, я вижу, не носите увольнительного значка». «У меня есть работа», — сказал Эрнест. Мысли у мистера Причарда путались. Какая грубая оплошность с его стороны. Он не мог сообразить, что это за штука у Эрнеста в петлице. Что-то знакомое, ведь знает он ее. «Они отличные ребята», — сказал он. «Надеюсь, только мы все же обзаведемся правительством, которое сумеет о них позаботиться». «Как после той войны?» — спросил Эрнест. Это был двойной укол, и мистер Причард усомнился, прав ли он был в своем расположении к Хортону. Была в Хортоне какая-то грубость, какая-то развязанность и самосбродство, заметные у многих бывших солдат. «Врачи говорят, что это у них пройдет, когда они поживут нормальной, пристойной жизнью. Они выбиты из колеи. Надо обязательно что-то сделать». «Я всегда первым готов встать на защиту наших ветеранов», — сказал мистер Причард. «Боже, как ему хотелось отделаться от этой темы». Эрнест глядел на него с кривоватой усмешкой, которую ему уже приходилось замечать у претендентов на место. «Я просто подумал, что стоит порасспросить человека с вашей хваткой и сметкой», — смущенно сказал мистер Причард. «Я был бы очень рад, если бы вы зашли ко мне после отпуска. У нас всегда найдется место для человека с такими качествами». «Ну что ж», — сказал Эрнест, — «по правде мне осточертело без конца мотаться по стране. Я часто думаю, неплохо было бы обзавестись домом, женой и парой ребятишек. Это жизнь». Приходишь вечером домой, затворился от всего мира, а тут у тебя, к примеру, мальчик и девочка. А ночевки в отелях? Разве житье? Мистер Причард кивнул. «Вы правы на все 100», — сказал он с большим облегчением. «Кому-кому, а мне это объяснять не надо. 21 год женат, и не хочу ничего другого». «Вам повезло», — сказал Эрнест.